Глава 17. 29 декабря. Ночь. Дом Михалны. Лежим в постели, обнявшись. За окном тихо падает снег, в печи потрескивают угли, а я слушаю, как бьется сердце Жени у меня под ухом. Размеренно, спокойно. Не то что мое. Мое колотится, как дятел по дереву. Сегодня снова была баня. Я начинаю к ней привыкать. К тому, какая я после нее обновленная, что ли. После мы едва добрались до дома, целовались на каждом шагу, как подростки, которых родители оставили одних. В прихожей Женя прижал меня к стене и взял прямо там, стоя. Я обхватила его ногами и кричала так, что Маруська, которая вместе с хозяином переехала ко мне, проснулась и заблеяла в ответ. А потом мы перебрались в кровать и занимались любовью еще дважды, медленно, нежно, изучая друг друга. Женя целовал каждый миллиметр моей кожи, словно хотел запомнить ее наизусть. А я гладила его спину, плечи, грудь, не в силах поверить, что этот мужчина мой. Хотя бы временно. Не думать о времени, о завтрашнем дне, о том, что рано или поздно мне придется вернуться в Москву. Сейчас есть только мы, только его рука, лениво поглаживающая мой бок, только тепло его тела рядом. «Женя», — говорю тихо, чтобы не нарушить эту интимную атмосферу. «М?» — отзывается, не открывая глаз. «Расскажи мне о себе. Я почти ничего не знаю, кроме того, что ты чинишь машины, топишь печи и творишь чудеса в постели». «Что ты хочешь знать?» Он смеется, его грудь вибрирует под моей щекой. «Все. Как ты здесь оказался? Ты же не коренной деревенский житель. Говоришь не так, и руки...» Провожу пальцем по его ладони. «Руки не только для физической работы». Женя молчит так долго, что я начинаю думать, что он заснул. Но потом он вздыхает и начинает говорить. «Не то чтобы я планировал такую жизнь. 5 лет назад я был совсем другим человеком. Жил в Питере, открыл крафтовую пивоварню «Хмельной кот», носил бороду и думал, что понял эту жизнь. Но не понял. Пивоварня прогорела за 18 месяцев. Проблемы с арендой, потом проверки. Потом партнер, который оказался не партнером, а редкой сволочью, умеющей подделывать подписи. Потом кредиты, которые нечем платить. Потом позвонила мама и сказала, что отец умер. Инфаркт. Приехал на похороны и остался. Сначала на неделю, потом на месяц, а потом уже перестал считать. Через год мама уехала к сестре в Тверь, сказала, что больше не может здесь находиться. Каждый уголок напоминает о прошлом. Я остался с дядей Митей. Ну, ты знаешь этого кадра. Он слишком много пьет, еще больше философствует. «Не скучно?» Спрашиваю осторожно. После города, бизнеса. Поначалу было, признается он. Особенно зимой, когда работы мало. Читал много, думал. О том, что не так делал в жизни, чему не уделил внимания. А потом привык, нашел свой ритм. Женя гладит мои волосы. Я чувствую, как расслабляюсь под его прикосновениями. А потом появилась Екатерина. Продолжает он тише. Я подумал, все, теперь точно останусь. Буду жить, как все. Работать, создавать семью. Но она считала, что я здесь деградирую, что я растрачиваю свой талант впустую. Ты же умный, образованный, что ты делаешь в этой глуши? И что ты ответил? Что я счастлив. Но она не понимала. Для нее счастье — это карьера, деньги, статус. А я уже понял, что все это мыльный пузырь. Может лопнуть в любую секунду. Молчим. Я думаю о его словах. О том, как по-разному люди понимают успех и счастье. Для меня тоже всегда были важны карьеры, деньги, признание. А теперь, лежа в объятиях этого мужчины младше меня, в доме с печкой посреди заснеженной деревни, я чувствую такое спокойствие, какого не было уже очень давно. «А теперь?» — спрашиваю. «Не жалеешь, что остался?» Женя переворачивается и смотрит мне в глаза. «Не жалею. Особенно сейчас». И целует меня. Нежно, с таким трепетом. И я понимаю, он благодарит меня за то, что я есть, за то, что я не осуждаю его выбор, за то, что я принимаю его таким, какой он есть. Но внутри что-то сжимается от тревоги, потому что Игорь тоже когда-то целовал меня с благодарностью в самом начале отношений, когда еще не появилось это проклятое «но». И потому, что сегодня утром, когда я бегала по кладбищу в поисках интернета, чтобы отправить Ирке фотографии и заметки для статьи, я получила несколько сообщений от Игоря. Сначала я хотела удалить их, не читая, заблокировать его номер и забыть, но любопытство оказалось сильнее. «Танюша, привет! Знаю, что ты не хочешь со мной общаться, но мне нужно тебе кое-что сказать. Я был дураком, полным дураком. То, что произошло между нами, я не так хотел, не так планировал. Ты была права во всем, и я понял это почти сразу. Ни одна женщина не сравнится с тобой, но гордость не позволяла признать ошибку. Я скучаю по тебе, по нашим разговорам, по тому, как ты смеешься над моими шутками, по тому, как готовишь пасту с грибами. По тебе настоящий. Давай встретимся, поговорим. Я хочу отвезти тебя на море на Новый год. Таиланд или Эмираты, выбирай. Мы можем все начать сначала. Правильно». Я читала эти сообщения, стоя на заснеженном кладбище между покосившимися крестами, и чувствовала, как внутри все переворачивается. Это было так, словно бы я увидела, как воскрес покойник. Год назад я бы расплакалась от счастья. Год назад эти слова стали бы для меня спасением, подтверждением того, что я не так уж плоха и что меня можно полюбить по-настоящему. Но сейчас... Сейчас, читая про Таиланд и новые начинания, я думала только об одном — о Жене. О том, как он смотрит на меня, как целует, как говорит «ты самая красивая», без всяких «но». О том, как мы занимались любовью в бане, и это было прекрасно именно потому, что это было с ним. И я поняла, Игорь может предложить мне весь мир, но это уже не важно. Важен только этот дом, эта деревня, этот мужчина, который сейчас обнимает меня. Но страшно, потому что у Игоря есть план, стабильность, будущее. А у нас с Женей есть только настоящее, и никто из нас не знает, что будет завтра. «О чем думаешь?» — спрашивает Женя, заметив мое молчание. Лицо грустное стало. «О том, как здесь хорошо. Полуправда. И страшно, что это может закончиться». «Не закончится», — тихо говорит он. «Не хочу, чтобы закончилось». «А если я не смогу здесь жить?» Спрашиваю дрожащим голосом. «А если я привыкла к другому, к комфорту, к городу?» Он долго смотрит на меня, а потом крепче обнимает. «Тогда я приеду к тебе». «Просто», — говорит он. «В Москву. Найду работу, сниму квартиру. Главное, чтобы мы были вместе». «Серьезно? Не верю своим ушам. Ты готов вернуться в город?» «Ради тебя я готов на все». Отвечает он и целует меня в макушку. «Потому что таких, как ты, больше нет». И в его словах столько искренности, что я забываю о сообщениях Игоря, о страхах, о завтрашнем дне. Остается только он, только его губы на моих губах, только это ощущение полноты и правильности. Мы снова занимаемся любовью. Медленно, нежно, как будто впереди у нас целая вечность. А может, так оно и есть. Может, иногда судьба дает второй шанс тем, кто готов его принять. Засыпаю в его объятиях, и последняя мысль перед сном. Завтра я удалю сообщение Игоря. Не отвечу. Просто удалю и заблокирую номер. Потому что мое будущее здесь, с этим мужчиной, в этом доме, где пахнет печкой и счастьем. По крайней мере, я очень на это надеюсь. А все предрассудки насчет возраста — это бред.